лакеем и служителем в те апартаменты не входить, но быть в сенях или где хозяин определит. Андрей Ушаков Макарову. 17 июля 1719 года. Прошу о указе о лекаре Левштоке, что с ним делать? Ибо я из его и других допросов больше не мог уразуметь, что его вящей вины нет, разве что в том воле государева, и, как я его видел, конечно, он в великой деспирации пребывает, опасно, дабы не учинил какой над собой причины. 1719 году, апреля 17-го, лекарь Листок был отдан за караул, потому что обнажил шпагу и хотел рубить хлопца Локостина и другого работника. Последний сказал, что по приказу Локостину стерег он Листока по многие ночи, чтоб, когда он придет к его Локостиной дочери, которая сидит за караулом, тогда б его с нею поймать. Он его и поймал, когда он с девицей выходил из захода вместе с другим работником, а Листок вынул шпагу, и они закричали караул. Листок сказал, что он того дня спрашивал у генерала-адъютанта Ягужинского, как бы ему помириться с Локостою. Ягужинский сказал, чтобы он написал Локосте письмо и отдал ему Ягужинскому. Возвращаясь ночью от князя Трубецкого и, идучи мимо двора государева, пошел видеться с Локостиной дочерью, которая за караулом сидит, для того, чтобы ее спросить, как лучше к отцу ее помянутое письмо написать. И только пришел к дверям кухмистра Матисса, где Локостина дочь, пришли какие-то люди и начали его бить и грабить. А Локостиной дочери он тогда и не видел, а приходил он к Локостиной дочери и прежде того, потому что имеет с нею любовь и хочет на ней жениться. Когда Листок был сослан в Казань, то губернатору велено было содержать его покрепче, смотреть, чтобы не ушел и не имел корреспонденций, на жалование велено давать по 20 рублей на месяц. Взято из того же источника дневника Берггольца, где рассказано о свадьбе Зотова. Петр женился на Екатерине в то время, когда прежние отношения его к компании рушились. Одни дряхлели, умирали, других Петр должен был удалить от себя, должен был охладеть и к самому Данилычу. Около царя образовалась пустота. Тем сильнее он должен был привязаться к Екатерине. Петр до конца сохранял привязанность к человеку, который сделал для него много добра, хотя и говорили, что царь был ему обязан некоторыми дурными своими привычками. То был князь Борис Алексеевич Голицын. В 1713 году старик, страдавший подагрою и хирагрою, потерявший сына Алексея, был утешен царем. Петр прислал ему собственные работы «Вазило» или «Кресло», на которых больной мог ездить. Оканчивал свое поприще и знаменитый мальтийский кавалер-фельдмаршал Шереметьев. Отношения к нему царя в последнее время любопытны. Старик продолжал служить, хотя жаловался, что с ним обходится не очень почтительно. В феврале 1716 года он писал Макарову: «Записание твое попремногу благодарствую, что содержишь меня в любви своей, за что тебе, государю моему, Бог, мздовоздаятель. Пожалуй, государь мой, уведоми меня, нет ли вящего на меня гнева его величества, а я от печали своей уже одна нога моя в гробу стоит, и болезнь моя умножается, а паче же беспамятство великое пришло. И прошу вас, моего государя, научи меня по милости своей. Велеть ли мне себя больного вывести навстречу или ожидать указу? А я признаваю со всего на себя вящего гнева, ибо не имею ни единой литеры к себе от его величества и по чужим указам управляю, а не управлять не смею». Последняя жалоба на чужие указы относилась к тому, что фельдмаршал должен был двигать войска по письмам послов Долгорукова из Варшавы и молодого Головкина из Берлина. В следующем году старик просил государя отпустить его в Москву для устройства своих дел. Ответа не было. Шереметьев обратился к Макарову. «Просил я его царского величества о милосердии, чтобы меня пожаловал, отпустил в Москву и в деревне моей для управления. И чтоб успел я отделить невестку свою со внуком и прочими детьми, ибо показывает мне старость моя и слабость здоровья моего скоро отходить сего маловременного веку, о чем меня и внук мой зело просит, чтобы я его при себе отделил. Так уж крайняя моя нужда. Сколько лет не знаю, что в домишке моем, как по улице и в деревнях, чтобы я смог осмотреть и управить. Ежели еще Бог продлит веку моего, где жить до смерти моей и по мне, жене моей и деткам. А как я управлю домишко свой, отделю внука, в то время домишко мой, где мне жить и умирать в царствующем граде Петере, и как содержать московские деревни и дальние, а зимою бы нынешнюю и на весну водою приготовил бы припасами и основательно б все мог управить, ежели б что от Бога не зашло. А ежели б мне ныне прямо идти в Петербург, я не имею себе пристанища, хоромишки, которые были мазанки, и о тех пишут ко мне, что сели, жить в них никоими мерами нельзя, запасов ничего не имею, так уж и фуражу ни на 5 лошадей не обретается. Покорно вас, моего государя, прошу, подай мне руку помощи, чтоб по желанию моему его царское величество меня пожаловал. О том же писал он и к Головкину. Желанного ответа не было. Шереметьев видел, что царь на него сердит. Он уже имел с ним словесное объяснение в Данциге насчет своего поведения в Польше. Теперь счел за нужное объясниться письменно. В сентябре 1717 года он написал Петру: «Понеже я при отшествии от Гданска, вашего величества, признал на себя гнев вашего величества за польские квартиры, где я стоял, и я о том при Гданску вашему величеству словесно доносил, только не мог исправиться и в тонкость вашему величеству донесть, сколько получено. А в Польше я рационы получал, как вашего величества указ состоит, а именно 200 рационов. И сверх того для своего собственного пропитания и всего дома своего на кухню и на всякие нужды, так и на денщиков, о которых лошадей я по своему рангу в указанное число не имел, собрал через всю бытность в Польше с квартир по доброй воле и согласно с обывателями, а не иными какими своими нападками, 8600 курант талеров.